И эти случаи, естественно, не могли быть светлыми, чистыми и прекрасными. Ознакомившись с этой так называемой читательской критикой, Михаил понял, что в его работе были действительно какие-то неясности, недомолвки, пробелы, которые действительно могли сбить с толку читателей, и он сосчитал, что это было вызвано весьма трудной задачей, какая, видимо, была мне не под силу. Так он писал в своем письме на имя Щербакова, написанном после статьи в «Большевике». «Бедный Михаил. Он боялся, как бы эти неприятности не повлекли бы за собой еще худшего. Боялся даже ареста и высылки, и потому затягивал свой приезд в Ленинград, не желая и нас с Валей подвергать превратностям судьбы. Я же ничего этого не боялась и, конечно, все время советовала ему скорее возвращаться домой. Но это оказалось не так просто. И все это обрушилось на Михаила, когда он еще не успел прийти в себя после напряженной творческой работы. В довершение всего он схватил свирепствующий в Москве грипп, а это при его мнительности было совсем ужасно. Хотелось действовать, хотелось помочь во что бы то ни стало. И вот тогда я окончательно решила обратиться за помощью к Маханову, передать ему мой ответ товарищу Дмитриеву и просить послать Михаилу вызов в Ленинград. Я сообщила Михаилу о своем намерении начать хлопоты о его возвращении, на что он ответил. 21.03.44 года. «Днями приедет Федин, привезет доверенность. Не хлопочите. Надеюсь, получу командировку. Михаил». Но за это время, от 26.02 до 2.03, я свое письмо Маханову успела передать. Передала его, конечно, секретарю. И думаю, что оно все же сыграло свою роль, ведь заступалась за Зощенко та самая жена, которую критики сосчитали униженной и оскорбленной. Я хорошо помню его приезд, нашу первую встречу после 2,5-годовой разлуки. 2 апреля 1944 года, когда я, кажется, потеряла всякую надежду на его возвращение, утром я еще лежала в постели, услышала шаги за дверью. Входную дверь он открыл своим ключом. И вот он вошел в комнату, посидевший и постаревший, с каким-то пестрым мешком в руках. 11.09.44 года. А материальное наше положение запутывалось все больше и больше. По приезде он начал работать, но до сих пор ни один из его рассказов не напечатан. До меня ему нет никакого дела. Он не выказал никакой жалости к гибели мамы и Лёли. Он ничего не понял. Не понял того страшного кошмара, который я пережила без него эти 2,5 года. Что же случилось все-таки с Михаилом? Почему он стал так жесток? Может быть, в чем-то я была не права. Ему столько пришлось пережить за эти последние 5 месяцев. Это катастрофа с книгой, которую он считал главным делом своей жизни. Это грубейшая критика, недостойное поведение так называемых друзей, того же Тихонова. Оскорбленное самолюбие, тяжелая жизнь, скитание по чужим углам, неуверенность в будущем. Даже страх за себя одно время. Запись беседы Михаила Михайловича Зощенко с сотрудником Ленинградского управления НКГБ 20 июля 1944 года. Позже на основании этой записи была составлена справка на Михаила Зощенко, подготовленная для секретаря ЦК ВКПБ А.А. Кузнецова, и предшествовавшее постановлению ЦК от 14 августа 1946 года. Публикуется по «Буду стоять на своих позициях». Публикация Д.Л. Бабиченко. Исторический архив номер 1 за 1992 год. 25.07.44 года. Во время беседы с М.М. Зощенко 27 сего года ему был поставлен ряд вопросов, ответ на которые дает представление о его настроениях и взглядах. Первое. Каковы были причины первого выступления против вашей повести «Перед восходом солнца»? Ответ. Мне было ясно дано понять, что дело здесь не только в повести. Имела место попытка, так сказать, повалить меня вообще, как писателя. Второе. Кто был заинтересован в этом? Ваши литературные враги? Ответ. Нет, Тут речь могла идти о соответствующих настроениях, так сказать, вверху. Дело в том, что многие мои произведения перепечатывались за границей. Зачастую эти перепечатки были недобросовестными. Под рассказами, написанными давно, ставились новые даты. Это было недобросовестно со стороны перепечатчиков, но бороться с этим я не мог.